Глава восьмая. И вот настал день приема в академию. Мы вместе с Алланом вышли через северные ворота и направились к стоявшей в нескольких километрах от города крепости. Когда мы подошли ближе, я смог как следует разглядеть место, в котором мне предстояло учиться. Массивный каменный форт, окруженный высокими стенами, на мой взгляд, даже более солидными, чем стены Мирфолка, и круглыми башнями, расположенными по периметру стен. В центре возвышалась прямоугольная цитадель с двумя смотровыми башнями. Рядом с крепостью располагался широкий тренировочный плац, окруженный трибунами. А за ним тянулись какие-то приземистые деревянные здания. Вот и Академия Меридиан. Мы вошли в гостеприимно распахнутые ворота и оказались во внешнем дворе крепости. Надо сказать, что он был очень просторным. Он весь был выложен разноцветной плиткой. В восточной части его расположилось длинное четырехэтажное белокаменное здание. В западной еще одно, только более монументальное. Немного в стороне его расположилось приземистое одноэтажное здание. Похоже, это была столовая, если судить по запахам, доносившимся до меня. На площади перед входом в цитадель собралась целая толпа подростков, которые так же, как и мы, хотели поступить в академию. Судя по их одежде, было понятно, что все они простолюдины. Однако меня насторожило, что большинство из них, судя по ауре, не обладало начальным магическим искусством. Ждать нам пришлось почти час, пока во дворе не появился старик, одетый в серую мантию корпуса Меридиан, и громким голосом объявил: «Прием в Академию Меридиан среди простолюдинов официально открыт. Следуйте за мной во внутренний двор». Старый маг корпуса Меридиан развернулся и направился через арку в цитадель крепости. Все люди, пришедшие на отбор вместе с нами, последовали за ним. Во внутреннем дворе мы прошли мимо казармы склада и остановились в его центре. Здесь стояла деревянная повозка, охраняемая четверкой магов. На ней лежала целая гора свитков. Когда все оказались во внутреннем дворе, маг, который привел нас сюда, вновь заговорил: «Многие из вас еще не получили начальное магическое искусство. В расположении Академии Меридиан есть 150 магических искусств медного и бронзового рангов. Если у вас будет более трети совместимости с одним из искусств, то вы получите свиток с искусством бесплатно при условии службы корпусу Меридиан после выпуска из Академии в течение 5 лет. После слов мага из корпуса Меридиан ропот прошел по рядам пришедших на отбор. Вообще, с искусствами в Аспе все довольно туго. Даже низкоранговое искусство стоит немало. И именно на желании получить искусство и стать полноценным магом сыграла Академия Меридиан. Ведь чтобы привлечь в свой корпус людей, они решили зачислить тех, у кого не было средств даже на самое дешевое искусство. Те же, у кого уже есть искусство, должны продемонстрировать преподавателю по практике одно плетение атаки и одно защиты. Тогда при сдаче экзамена вы сразу будете зачислены на 2-й курс», поведал нам старик, одетый в мантию Меридиан. И, осмотрев внутренний двор, добавил: «По-видимому, преподаватель по практике еще не пришел. Так что тем, у кого уже есть искусство, не остается ничего, кроме как подождать его. А те, у кого искусства нет, уже могут по очереди начать выходить вперед. Мы проверим каждого из вас». Первый желающий сделал шаг из толпы. Тогда старик достал из кармана мантии насадку из белого минерала. «Тебе нужно напитать этот артефакт своей магической энергией», — дружелюбно улыбнулся он. Тогда парень протянул руку вперед и, коснувшись поверхности белого минерала, напитал его энергией. После того, как кандидат на вступление сделал то, что нужно, старик подошел к повозке, наполненной магическими искусствами, и взял в руки первый свиток. Сбоку каждого свитка с искусством находился камешек, с которым насадка из белого минерала идеально стыковалась. Когда старик вставил артефакт из белого минерала в свиток, он тут же покачал головой, сказав при этом: «Это искусство не подходит». Далее старик стыковал насадку с каждым новым свитком, пока не опробовал все. Это заняло немало времени, большую часть из которого парень в крестьянской одежде стоял, дрожа всем телом. Ведь сейчас решалась его судьба. Станет он магом или вернется в свою деревню? Когда свитки закончились, старый маг корпуса Меридиан с печалью вздохнул, сказав: «К сожалению, ни один свиток не подошел». «Как же так?» — крестьянин сжал кулаки в отчаянии. «Я потратил все деньги, что у меня были, на дорогу сюда, и теперь я не могу получить искусство?» «Очень непросто найти искусство, которое хорошо подойдет. Надеюсь, остальным желающим вступить в академию повезет больше», — вздохнул старик. После его слов настроение среди желающих вступить в академию заметно упало. Следующие два претендента также ушли ни с чем. И только четвертому с начала отбора посчастливилось получить заветное искусство. «Тебе подошло бронзовое искусство, ориентированное на магию огня. Это большая удача, поздравляю», — заявил старик в мантии. Парень, которому повезло, засветился от счастья. «Он так радуется бронзовому искусству, когда ты подарил мне платиновое. Я только сейчас по-настоящему понял, насколько невероятный подарок ты мне сделал», — шепотом сказал мне Алан на ухо. «Я рад, что ты это ценишь», — ответил я. Далее претенденты на вступление шли один за другим, а я вместе с Аланом все ждали, когда придет этот Меликов преподаватель по практике. И вот он, наконец, появился. Парень, который внешне выглядел на лет 25, с волосами соломенного цвета и какой-то сумасбродной улыбкой на лице. Когда он проходил мимо меня, я сразу ощутил от него запах алкоголя. Также стоит сказать, что он находился на пятой ступени духа. «Есть ли среди претендентов на вступление в академию те, у кого уже есть искусство?» — спросил преподаватель по практике во всеуслышание. После его слов вперед вышли мы с Аланом, а также еще несколько десятков юношей и девушек. Кто-то из них был одет в потасканную кожаную броню с множеством заплаток. Были те, кто носил более дорогую одежду. Но в основном все были одеты в холщовые штаны и рубахи или такие же платья. Смерив нас хитрым взглядом, мужчина представился. «Мое имя Рен. В Академии Меридиан я преподаю магическую практику. На начальном этапе существуют два курса. На первом курсе учатся, как разбирать свитки с плетениями, как правильно развивать магическое искусство и как создавать свои первые плетения. На втором курсе же обучаются использовать боевую магию. Под моим руководством проводят дуэли и спарринги. На этом курсе вы также можете выучить новые свитки с плетениями», объяснил преподаватель по практике. «Итак, если вы сможете продемонстрировать мне одно плетение атаки и одно защиты, то я зачислю вас сразу на второй курс». Сказав это, Рен отошел чуть поодаль и активировал базовый щит Инеаля. «Атакуйте по очереди», — дал призыв к действию он. Дальше желающие поступить в академию пошли один за другим. Кто-то использовал слабенькие молнии, кто-то миниатюрные огненные шары. Были те, кто кидал камни с помощью контроля земли. Ну и куда же без слабых воздушных кулаков. И вот, наконец, пришла наша с Аланом очередь. Сделав шаг вперед, я сплел воздушный кулак, который полетел в сторону щита преподавателя практики. На самом деле я мог выбрать лишь одну стихию, так как если кто-то узнает, что мое искусство ориентировано на множество видов боевой магии, то возникнет много вопросов. Я не хотел привлекать внимание самозванца до поры до времени. Ведь, насколько я понимаю, его цель — выманить меня. А это означает, что в Академии есть его сторонники, которые только и ждут отмашки, чтобы меня изловить. После того, как воздушный кулак попал по щиту Инеаля преподавателя по практике, я создал свой собственный, в который чуть погодя, как и в прошлые разы, полетел огненный шар моего оппонента. Я без проблем выдержал эту атаку. «Ты принят», — кивнул Рен. Далее остался только Алан. Парень тоже сдал экзамен без проблем. Он использовал контроль земли, чтобы кинуть булыжник в щит Рена, а потом выдержал атаку в ответ. Когда экзамен был закончен, Рен улыбнулся и сказал: «Поздравляю, вы все приняты на второй курс. Надеюсь, после окончания обучения вы пополните ряды меридиан. Смотрите, во внешних казармах живут студенты первого курса, в то время как студенты второго курса живут в самой цитадели. Нижние этажи для простолюдинов, верхние для аристократов. У самых знатных апартаменты располагаются на верхних этажах в башнях. В этом же здании находится столовая, Идите в замок, на втором этаже будет сидеть комендант. Он распределит вас по комнатам», — объяснил нам Рен. «Сегодня в 19:00 вечера торжественный ужин, посвященный началу занятий. Завтра после завтрака, когда услышите звон колокола, идите на плац, который находится рядом с фортом. Первым у вас будет урок физической подготовки. Там вас встретит преподаватель этого предмета». Услышав все, что требовалось, мы направились к входу в помещение цитадели. Войдя внутрь, я оказался в большом зале и сразу обратил внимание на высокие потолки и винтовые лестницы по краям зала, ведущие наверх. Мраморный пол зала был натерт до блеска, со сводчатых потолков свисали магические люстры, испускающие матово-белый свет. Тут же в этом великолепии находился бурлящий водоворот из студентов, куда-то спешащих с деловитым видом. На одной из стен висела длинная доска объявлений, но сейчас она была абсолютно пустой. Кстати, из толпы сразу выделялись студенты в дорогой и вычурной одежде и с высокомерным выражением на лицах. И вокруг них всегда вилось несколько человек, понятно, дворяне, со слугами и подпевалами. Я вспомнил, что преподаватель по практике говорил, что для того, чтобы заселиться, нужно найти коменданта на втором этаже. И в таком случае нам нужно было подняться выше. Так что вместе с Алланом мы направились к винтовой лестнице. Однако по пути я случайно задел плечом проходящего мимо дворянина. «Извините», — сказал я и продолжил свой путь, но был грубо остановлен рукой, положенной мне на плечо. «Ты куда прешь?» — возмутился дворянин, которого я задел. Я остановился и, развернувшись, внимательно осмотрел того с ног до головы. Невысокий парень с черными зализанными волосами и какими-то странными чертами лица, напомнившими мне крысу. За ним стояло двое здоровенных парней с простоватыми лицами, то ли слуги, то ли телохранители, хотя, наверное, и то, и другое. «Я вообще иду на второй этаж и случайно задел тебя». «Ты извинись нормально», — сообщил мне тот, «как положено извиняться простолюдину перед дворянином. Я, Балфур Бригалд, чтоб ты знал, не потерплю к себе такого отношения. Вот интересно, ну, я счастлив узнать твое имя, но видишь ли, в чем проблема? Не умею я правильно извиняться», — протянул я. «Может, покажешь, как это? Научишь, так сказать, непонимающего простолюдина? Как только покажешь, сразу извинюсь». «Чего?» — не понял тот. «Покажи, как извиняться, — говорю, — фыркнул я, стараясь вложить в свои слова как можно больше сарказма. «Чего непонятного-то? Или ты глухой?» «Ты так издеваешься надо мной, смерть?» Мой оппонент аж покраснел. «Смерть? Кто здесь смерть?» — улыбнулся я. «Если увидишь, скажи мне». «Ах ты! Ты только это не лопни, а то надулся весь, покраснел», — заботливо заметил я. «Да как ты?» Лицо Балфура уже стало пунцово-красным. «Я тебя на дуэль вызову!» «Простолюдина?» — рассмеялся я. «А это не будет твоим позором, а?» Двое телохранителей моего собеседника выступили вперед, а я тем временем приготовился выпустить уже подготовленное мной плетение. «Хватит!» — вдруг послышался знакомый голос. Повернув голову к источнику этих слов, я увидел своего старого знакомого. Передо мной стоял повзрослевший Анаким. Парень стал выше и, на удивление, красивее. Казалось бы, куда дальше, но нет. Этот парень, по-видимому, решил становиться краше с каждым годом. Посмотрев на нас дворянином хмурым взглядом и небрежным жестом поправив золотистую челку, Анаким произнес суровым тоном: «Немедленно прекратите эту ссору. Вы находитесь в стенах Академии». «Ваше Высочество», — поклонился Балфур, «я просто показал зазнавшемуся простолюдину, где его место, только и всего». «Меня не интересуют твои оправдания». Анаким смерил дворянина презрительным взглядом. «В нашей академии все дворяне и простолюдины учатся на равных правах, так что я не хочу слышать подобных слов». «Как скажете, ваше высочество?» Дворянин вновь поклонился. «Позвольте покинуть вас. Иди». Бросив на меня злобный взгляд, Балфур шустро удалился. «Рагнар, только поступив в академию, ты уже умудрился влезть в ссору», — покачал головой Анаким. «Кстати, удивлен тебя видеть в этих стенах. Насколько помню, ты не собирался сюда поступать. Что это вдруг заставило тебя изменить решение?» «И я рад тебя видеть», — хмыкнул я. но не всяких уродов, решивших, что они могут творить все, что угодно, только потому, что они являются дворянами. А насчет того, что заставило, ну, здесь слишком много народа для разговора об этом. Как бы то ни было, нам нужно поговорить, — неожиданно нахмурился Анаким. И сделать это лучше в моих покоях. Хорошо, — кивнул я. Алан, знакомься, это мой товарищ и по совместительству третий принц Аспии. Анаким Аспийский, — представил я парня. Когда Алан услышал, с кем имеет дело, он нервно сглотнул. «Рад встрече», — кивнул Анаким. «И я», — запинаясь, ответил мой друг, явно растерянно. «Алан, ты пока что иди заселяйся. Я же должен отлучиться, но скоро приду». Сказав это, я оставил Алана одного и вместе с принцем отправился на верхние этажи цитадели. Насколько я понял, чем выше этаж, тем более богатые апартаменты на нем находятся. И, понятное дело, третий принц был на одном из самых высоких этажей. Кстати, тут на входе сидело аж двое магов-адептов, судя по всему, выполнявших роль охранников. «Он со мной», — произнес принц, и они лишь проводили нас взглядом. «Да, так просто на этот этаж точно не попасть». Вскоре мы оказались перед резной дверью. Тогда принц достал из кармана позолоченный ключ и открыл дверь. Когда мы зашли внутрь, я увидел просторные апартаменты. В углу расположилась широкая кровать с пышным балдахином и белоснежными перинами. В другом углу — просторный кожаный диван с несколькими креслами. У окна стоял массивный письменный стол. На полу лежал пушистый ковер, а на резной деревянной тумбочке — ваза с изящным фиолетовым цветком. Завершал эту великолепную картину небольшой камин. «Ну что же, здесь нас никто не услышит», — заметил Анаким, опускаясь на диван. Я сел рядом с ним. «Я, конечно, догадываюсь о причине твоего внезапного поступления», он внимательно посмотрел на меня. «В академию поступил некто, кто выдает себя за Ироса Валенштайна». «И ты даже не предполагаешь, что вдруг я на самом деле самозванец? А тот, кто прибыл в академию, настоящий Ирос Валенштайн?» Вздернул я бровь. «Даже если бы я тебе не доверял и не считал своим другом, ты в любом случае настоящий внук сильнейшего из меридиан, так как владеешь черным огнем», — вздохнул принц. «Главный вопрос. Кто этот самозванец и зачем он сюда прибыл?» «Хорошо, я тебе расскажу, но это должно остаться между нами». Я строго посмотрел на принца. «В конце концов, мне будут нужны союзники, и третий принц Аспии был лучшим вариантом. Да и, честно говоря, нравился он мне». «Конечно», — возмущенно посмотрел он на меня. «Моего деда убили, а брата с сестрой похитили. Если бы эти ублюдки знали, кто я такой, то похитили бы и меня. Так что я предполагаю, что задача самозванца — выманить меня, чтобы схватить». «Зачем? Зачем ты им нужен?» «Честно говоря, я вообще не имею понятия. Как и не знаю, зачем похитили моего брата и сестру, пожал я плечами. Это надо выяснить в первую очередь». «Да уж, ты пришел сюда за этим». «Самозванец — моя единственная зацепка», — признался я. «Нет сомнений, что его послали те, кто сделал это с моей семьей. Я обязан попробовать узнать максимум информации». «И что же ты конкретно намерен делать?» «Пока думаю. Мне надо сначала увидеть самозванца, да и делать резкие движения без вдумчивой подготовки будет неправильно». Анаким на минуту задумался и повернулся ко мне. «Я с тобой, Ирос, то есть Рагнар. Это самое малое, что я могу для тебя сделать после неудавшегося покушения на нас с сестрой. Слушай, а почему ты не хочешь поговорить с ректором? Грейддир — уважаемый член Ордена Меридиан, и я думаю, он поможет тебе. С ним гораздо легче будет захватить и допросить самозванца». «Не торопись, Анаким», — улыбнулся я. «Давай пока немного осмотримся. Но идея хорошая. Так что пару-тройку дней подождем». «Тебя, кстати, на второй курс зачислили?» «Да», — гордо заявил мой собеседник. «Вот и хорошо. К слову, Мелиан тоже приехала. Она в женском корпусе. Думаю, она будет рада узнать, что ты тоже поступил». Я лишь пожал плечами в ответ на эти слова. Мы еще немного пообщались, и я ушел. Через час должен был начаться ужин, надо было подготовиться. На втором этаже я нашел коменданта. Был он пожилым мужчиной с доброй улыбкой и каким-то бархатным, обволакивающим голосом. Странно, обычно на такие должности ставят каких-нибудь отставных вояк, которые могут навести порядок и построить всю эту студенческую братью. Ну или я что-то не знаю, и за этой улыбкой кроется что-то подобное. Комендант сообщил мне номер нашей с Аланом комнаты. Простолюдины, как оказалось, жили по двое. Когда я прошел по узкому коридору, по обе стороны от которого тянулись двери, и зашел в нашу с номером 115, то увидел Алана, сидевшего на кровати. «Рагнар, наконец-то ты пришел», — обрадовался мой друг. «Я уже хотел тебя искать». «И куда бы ты пошел?» — улыбнулся я. «На этаж, где принц? Вряд ли тебя пустили бы». Я осмотрелся. Комната была небольшой. Две кровати, две тумбочки, которые, по идее, можно использовать вместо письменного стола, два табурета, шкаф для одежды и, в общем-то, все. Тут я вдруг заметил, что Алан одет в какой-то странный наряд из однотонной серой рубашки и брюк такого же серого цвета. И такой же наряд лежал на противоположной, то есть моей кровати. «Что это?» — удивился я. «Эту форму выделили», — сообщил мой друг. «Теперь в ней надо всегда в академии ходить». Сказали, когда станет грязной, принести на замену коменданту. Тот новую выдаст, и так постоянно. Я хмыкнул. Думаю, что такие вещи дворян не касаются. Однако я оказался неправ. Когда мы пришли на ужин, то увидел, что абсолютно все ученики одеты в подобную одежду. У девушек только вместо брюк была длинная юбка. Кстати, столовой оказался просторный зал, уставленный длинными деревянными столами и такими же деревянными лавками. Несмотря на одинаковую одежду, я сразу обратил внимание на кучку парней и девушек, сидевших за отдельным столом, с застывшим на их лицах невозмутимо холодным выражением. Кто бы сомневался, что это аристократы. К слову, я увидел Анакима с Мелиан. Надо сказать, что принцесса выглядела даже в этом сером платье очень эффектно. Она встретилась со мной глазами и, улыбнувшись краешком губ, кивнула. Я тоже слегка кивнул. Тем временем шум, который стоял вокруг, честно говоря, начал меня раздражать. Слава Мельтусу, он стих, когда появился ректор. Высокий представительный мужчина с длинными, уже тронутыми сединой черными волосами, спадающими на плечи и небольшой аккуратной бородкой. Ничем не примечательное лицо, если бы не глаза какого-то серо-стального цвета, просвечивающие насквозь. И аура. Уровень мастера. Для Аспи это очень даже. Вместе с ректором вошли Рен и еще двое неизвестных мне мужчин в длинных черных мантиях, чем-то похожих на ректора, и оба на продвинутой ступени. «Итак, уважаемые студенты Академии», — начал свою речь ректор, — «добро пожаловать в Академию Меридиан. Вы здесь для того, чтобы стать сильными магами, развить свое искусство и, если будет нужно, встать на защиту нашего родного королевства Аспия. Все вы здесь учитесь по-разному. Кто-то получает искусство и заключает договор с корпусом Меридиан на 5 лет службы. Кто-то сам платит за учебу, и в этом году мы впервые набрали лучших учеников из простых людей. Чем больше сильных магов, тем сильнее наше королевство, не забывайте это. Хотел бы отдельно заметить насчет приема в этом году простолюдинов. Мы первый раз принимаем их в таком количестве. И хочу напомнить, что в стенах Академии все равны». Из аристократического угла донеслись возмущенные голоса, но как только ректор посмотрел в их сторону, вновь наступила тишина. «Да, еще раз повторюсь, в Академии все равны. И если кто-то решит, что его статус, титул или деньги дают ему какое-то преимущество, спешу вас разочаровать. Преимущества никакого нет. Запомните это раз и навсегда. И вылететь из Академии может любой. Советую внимательно прочитать правила». Он промолчал и вдруг широко улыбнулся. «Сегодня у всех праздник. С завтрашнего дня начнутся занятия. Так что отдыхайте». На этом, как я понял, официальная часть закончилась. И между столами засуетились разносчицы, одетые в такую же, как и у учеников, серую форму. Ужин оказался не слишком разнообразным, но очень сытным и вкусным. Отлично прожаренное мясо, свежий хлеб и овощи. И да, легкий сидр. Мы с Аланом быстро расправились со своей порцией, и я предложил ему по-тихому слинять к себе в комнаты. Честно говоря, мне хотелось перед первым днем хорошенько выспаться. Мой друг не стал возражать, и мы тихо вылезли из-за стола. Наши соседи не обратили на это никакого внимания, слишком занятые ужином. Да и, по-моему, пока никто из новичков никого не знал. Все были сами по себе. Но когда мы оказались на улице, перед нами вновь появился Балфур. На этот раз с ним было еще двое дворян. Судя по стойкому запаху, исходящему от них, они пригубили не только сидр, но и что-то покрепче. «Ты!» — выпалил Балфур, показывая на меня рукой. «Жалкий выкормишь мелика! Надеюсь, сейчас ты не будешь прятаться за спину принца, а сможешь сам ответить за свои слова. Или убежишь, как собачонка?» «Рагнар, не надо!» — прошептал мне Алан, но я упрямо покачал головой и шагнул навстречу наглому дворянчику, подготавливая плетение.